когда-нибудь видели небо в зрачке асфальта? Вы видели большие искорки в реке или тупкой лужи? Вы когда-нибудь видели отражение солнца в колыбели крыши? Или искорки радуги возле большого фонтана? Вы когда-нибудь чувствовали запах большого дождя? Или замечали в облаках северное сияние? Вы когда-нибудь строили замки из маленьких пузырей? Собирали приборы из ломтика бумаги? Вы когда-нибудь пробовали на вкус осенний туман? Или капли росы после большого дождя? Вы когда-нибудь видели чистое небо сквозь дырки на крыше? Или чувствовали запах цветочной пыльцы возле мусорного контейнера? Вы когда-нибудь смотрели в чьи-нибудь глаза? Чьи-нибудь чистые и светлые глаза, пережившие боль и ужас, тиранию и смерть? Вы видели в этих глазах звезды? Вы видели в них небо? Вы когда-нибудь в них видели небо? Вы когда-нибудь в них видели? Thank you.